Глава первая. Предисловие. Первое. Сага о Йомсвикингах как литературный памятник и исторический источник. Сага о Йомсвикингах была написана около 1200 года, но не позднее 1230 года на древнеисландском языке. Примечание. Смотрите обзорную энциклопедическую статью Халдорсен Йомсвикингасага Medieval Scandinavia Эд Пусьяно, Нью-Йорк, 1993 год, страницы 343-344. Конец примечания. Но в этой саге описываются события X века, происходившие в Англии, Скандинавии и на южном побережье Балтийского моря. Это произведение полностью до сих пор не переводилось на русский язык. Отрывки из этой саги были пересказаны в книге Гильфердинга «История балтийских славян», где представлена суммарная версия политических событий на Балтике в эпоху викингов, включая историю легендарного города викингов Йомсборга. Примечание. Гильфердинг. История балтийских славян. Гильфердинг. Собрание сочинений. Том 4. Санкт-Петербург. 1874 год. Конец примечания. Небольшой отрывок из этой саги помещен в книге Джаксон. В отрывке фигурируют лишь географические термины, связанные с этим последним регионом. Примечание. Джаксон. Исландские королевские саги о Восточной Европе с древнейших времен до 1000 года. Тексты. Перевод, комментарий. Москва, 1993 год. Древнейшие источники по истории народов Восточной Европы. Страницы. 15, 226, 227, 237. Конец примечания. Кроме, собственно, саги о Йомсвикингах, те же легендарные войны упоминаются также в других произведениях древнескандинавской литературы. Саге об Олаве, сыне Трюгви, входящей в круг земной Снорри Стурлсона, пряди о Стюрберне, шведском герое, хроники Саксона Грамматика, своде саг «Красивая кожа», саге о Кнютлингах, драпе о Йомсвикингах, оркнейского епископа Бьярни Колбейссона, исландских родовых сагах. Примечание. Снорри Стурлсон. Круг земной. Москва. 1995 год, страницы 119-125. Джаксон. Исландские королевские саги о Восточной Европе. С древнейших времен до 1000 года. Тексты. Перевод. Комментарий. Москва. 1993 год. Страницы 236-238. Конец примечания. Ряд самых развернутых упоминаний связан с разными версиями, так сказать, биографии Олава Трюгвассона. Возможно, все эти отрывки и версии истории Йомсвикингов восходят к одному сказанию. Примечание. Блейк, Introduction. The Saga of the Йомсвикингс, edited by Blake. Лондон, 1962. Конец примечания. Источником для последнего стали, видимо, прозаическая устная повествовательная традиция и скальдическая поэзия. Перевод с английского осуществлен по изданию. The Saga of the Йомсвикингс, edited by Blake, London, 1962. Жанровая разновидность саги является предметом дискуссий. Сага может относиться как к сагам о древних временах, так и к королевским сагам. но ряд исследователей отмечает, что она достаточно специфична и предлагает назвать ее политической сагой. С нашей точки зрения такое определение несколько абстрактно и тавтологично, поэтому мы обозначим сагу о Йомсвикингах как дружинную сагу. Предлагаемый текст мы рассматривали как прекрасный повод познакомить читателя с миром дружин раннего средневековья и более ранней древности, причем не ограничиваться хрестоматийными примерами и интерпретациями, вроде описаний Корнелия Тацита, а рассмотреть нетривиальные, еще не вошедшие в академический канон идеи, мнения, гипотезы и догадки. Часть из них, возможно, будет отброшена в ходе дальнейших исследований. Что касается, собственно, саги о Йомсвикингах, то ее критическое издание и перевод оригинального исландского текста – дело будущего. Данная же публикация преследует исключительно художественные и популяризаторские цели. Вторую часть книги составили научные, так сказать, case studies вопросов, связанных с проблематикой изучения дружин и дружинной культуры. Имени черниговского князя скандинавского происхождения, погребенного в знаменитом кургане «Черная могила», специфических воинских амулетов, изображающих змея, дракона, роли элитных воинских формирований в становлении ранних государств, формул клятв русско-византийских договоров, правовой культуры древнеисландского общества, образов так называемых волшебных зверей в сагах, фигурах башков, редкого типа амулетов воинов раннего средневековья. Авторы-составители благодарят Сергея Никольского и особенно Елену Литовских за советы и подсказки по прояснению реалий жизни древних скандинавов, переводу и транскрипции топонимов и прозвищ. Идея перевести и прокомментировать сагу с учетом истории древнерусской дружины подсказана нам Щавелевым. Ему авторы и посвящают эту книгу.